Глава 20. Пригорск. Наши дни. Врач Фролов жил в новом районе в 12-этажке, как две капли воды, похожие на своих сестер. Сергей вспомнил фильм «Ирония судьбы», который очень любил. Ему нравилась задумка режиссера. Действительно, можно спутать свой дом с таким же, даже в другом конце страны. Он нашел подъезд и набрал нужные цифры на домофоне. Гудки длились долго, казалось, целую вечность, но дверь никто не открыл. Следователь звонил еще и еще, но не добился результата. «Вы к кому?» — услышал он звонкий голос и, обернувшись, увидел женщину средних лет с красивой стрижкой каре. До него донесся слабый запах лака для волос, и майор подумал, что незнакомка, вероятно, только вышла из парикмахерской. «К Михаилу Георгиевичу Фролову», — пояснил Сергей и дружески улыбнулся. «Но он не открывает. Наверное, нет дома». «Разумеется», — согласилась с ним женщина. «Он еще несколько дней назад в отпуск уехал. Я с ним столкнулась, когда он чемоданы выносил». «Михаил был один?» — поинтересовался Сергей, и дама недоверчиво взглянула на него. «А вам какое дело? Вы, простите, кто?» «Ох, извините, не представился». Майор ловким движением вытащил удостоверение. «Это хорошо, что у нас народ такой бдительный. Враг не пройдет». Собеседница смутилась. «Простите, товарищ майор, сами знаете, сколько преступников по улицам ходит». Выпалив эту фразу, она потупилась, решив, что позволила себе нелестно отозваться о работе полиции. Однако Сергей лишь усмехнулся. «Если бы все были такими бдительными, как вы, преступлений было бы гораздо меньше». Он посерьезнел и перешел к интересующему вопросу. «Так что насчет Фролова?» Женщина закивала. «Была с ним девушка. Была. Беленькая такая. Не знаю кто, я ее впервые видела. Да и, честно говоря, не разглядывала. Подумала, может, Михаилу, наконец, с женщинами повезло. Он ведь два раза женат был, и оба раза жены от него сбегали». «Сами сбегали?» — удивился майор. «Что же он такое с ними вытворял?» Она посмотрела на него с осуждением. «Это не смешно, между прочим. Миша — хороший парень, целыми днями на работе пропадает. Вы, наверное, не знаете, что значит работать на скорой помощи. А я долгие годы там проработала, медсестрой». «Почему же не знаю?» — изумился Сергей. «Чтобы понимать врачей, не обязательно самому быть врачом. Наша работа, между прочим, ничуть не легче». Женщина опустила голову. «Согласна. И с личной жизнью ваших коллег наверняка есть проблемы. Не у всех, конечно, но у некоторых. Правда?» «Правда», — кивнул Горбатов, вспомнив тещу. «Слава богу, мне попалась понимающая жена». «А вот Фролова не попалась», — буркнула собеседница. «Что первая, что вторая. Не женщины, хищницы. Им олигархов подавай. Теперь понятно, почему они сбежали?» «Сочувствую ему», — вздохнул майор. «Значит, Фролов уехал с девушкой». Он открыл портмоне и вытащил фотографию Марины Заломовой. «Не с этой, случайно?» Дама осторожно взяла снимок. «Вроде похоже. Но утверждать не буду. Плохо ее разглядела». «И все равно спасибо». Горбатов отправил снимок на место и произнес. «Ну что же, до свидания. Спасибо за ценную информацию». Он уже повернулся, чтобы уйти, когда женщина поинтересовалась. «А что Миша-то натворил? Зачем его полиция ищет?» «А полиция ищет не Мишу», — ответил майор. «Полиция ищет ту девушку, которая, по нашим предположениям, сейчас может находиться с ним. И вы в этом нам помогли». Он щелкнул пальцами. «Чуть не забыл. У Фролова есть машина?» «Конечно. Да только я в них не разбираюсь», — произнесла дама. «Синяя такая иномарка. Но вы ее и без меня вычислите». «Конечно», — согласился Горбатов. «Еще раз спасибо». Он быстро пошел к остановке, рассуждая на ходу. Несмотря на то, что экспертиза ДНК еще не была готова, картина преступления вырисовывалась четко. Итак, Марина решила исчезнуть и прибегла к помощи врача Фролова и судмедэксперта Дробышевой. Благодаря им удалось мистифицировать сослуживцев и друзей, пришедших на похороны. Но зачем ей все это понадобилось? Сергей представил невыразительное лицо акулы, задававшей вопрос своим бесстрастным голосом. Марина была обычной, ничем не примечательной девушкой, не состояла в криминальных группировках, никому не переходила дорогу, судя по показаниям Киры. Или все-таки переходила? В этом предстоял разобраться. Он вытащил мобильный и набрал Громова. «Дима, ты уже в отделе?» — поинтересовался Горбатов. «Молодец. Фролова я не застал. Он уехал в отпуск. И сдается мне, что с нашей Мариночкой. А что у вас?» «А у нас на кухне газ», — отшутился Дмитрий и тут же добавил. «Скоро мне принесут распечатку звонков Дробышевой. Надеюсь, к твоему приезду мы ответим хоть на какие-нибудь вопросы». «Отлично», — кивнул Горбатов и прибавил шаг. В его воображении вдруг возникла тарелка с румяными пирожками и стакан с ароматным чаем.